Глава первая. Редко какой градоправитель разрешал проводить ежегодную проверку на главной городской площади, как это, собственно, и было предписано регламентом Государственного совета. Смердящие прелым сеном телеги, осыпающие навозом улицы лошади, одетые во что попало крестьяне и их крикливые и постоянно пытающиеся куда-то бежать дети — это было крайне неприятное для взора брезгливых горожан и уличных уборщиков нашествие, которое с каждым последующим годом после введения новых правил все сильнее и сильнее отдаляли от городских стен. И даже самый крохотный в области Сивайн городок с названием Рипен, не имея около столичного гонора или большой брезгливости, все равно не стал подпускать собравшихся людей ближе, чем это было нужно. Уже через год после первого поиска одаренных на большом собрании горожан подавляющее большинство сошлось во мнении о том, что куда дешевле будет построить и обустроить на некотором удалении несколько домов для приехавших магов, нежели каждый раз вычищать улицы от всевозможных нечистот после вторжения деревенщин. Те самые маги, конечно, не обрадовались такому повороту событий и грозились жалобами в совет. Но из-за обещания удовлетворить их специфические потребности они прекращали ворчать и вновь брались за работу, которую без них никто сделать не мог. Долгая война унесла жизни 3/4 одаренных страны, создав довольно серьезный магический дефицит. И именно это стало основной причиной для организации этих летних поисковых вылазок. Раньше детям приходилось доказывать свое право на обучение в столичной академии, а теперь туда брали абсолютно всех, в ком проснулся дар, невзирая на начальное образование, потенциальную силу, личные качества и место рождения. Собирали детей даже из самых отдаленных деревень, пытаясь заполнить огромную лакуну практически исчезнувших профессий и специализаций. Одаренные женщины с довольно большой вероятностью могли родить ребенка с даром, поэтому их берегли и подбирали удобную работу прямо на месте их жительства. Ну а часть мужчин, наоборот, отправляли каждое лето в поисковые экспедиции, надеясь, что они разнесут семя магии по стране. Многие девушки вполне добровольно соглашались с ними возлечь, ради небольшого шанса обрести одаренное и наверняка здоровое дитя. А еще мужики были более неприхотливыми в плане условий проживания, и главы города легко находили к ним подход. Сговорчивая девица на вечер и много алкоголя — вот и вся их цена, за которую они согласились жить за стенами городов и терпеть некоторые неудобства. Ну а так как прикрепленной группе не самых густонаселенных направлениях целитель тоже редко отказывался от хорошего самогона, главной их бедой становилось беспощадное похмелье. А учитывая детские неутихающие крики, лошадиное ржание и общий шум, постоянно прибывающий на проверку и убывающей толпы, в общем, работать им было непросто, особенно по утрам. «Следующее!» — хрипло гаркнул маг, при этом даже не пытаясь открыть глаз и прижимая к колбу сразу несколько металлических кубиков заготовок для артефактов. Он вчера проигрался в карты, и теперь ему с самого раннего утра приходилось жариться на солнце, проверяя сопливых крестьянских спиногрызов на наличие дара, в то время как его товарищи и пьяный вдрызг целитель продолжали отсыпаться и отдыхать. Что вызывало у похмельного бедняги сильное раздражение и зависть. «Привела троих», — сообщила одна из представленных к магам женщин и начала уже привычно выставлять по очереди матерей с их чадами прямо перед столом. Мужчина за одно мгновение формировал уже надоевшее до безумия специальное плетение и, проверив разом всех присутствующих, сообщал им неприятную весть. «Все пустые. Следующее!» Из-за уменьшения общего количества магов сильно упала и вероятность появления одаренных детей, поэтому не было ничего удивительного в том, что мужчина более чем за час работы не обнаружил ни одного ребенка с даром. Нашлась лишь одна необученная немолодая женщина, приведшая свою внучку. Вот только она уже не могла помочь стране даже детьми из-за своего немалого возраста. Поэтому формирование плетения, проверка очередной группы людей и неутешительное объявление: «Все пустые! Следующее!» «Привела троих», — вновь сообщила тоже уставшая от солнца и жары женщина, без малейших церемоний тычками и толчками выстраивая всех перед столом. Мак, ориентируясь лишь на слух, дождался, пока она отойдет, после чего проверил всех разом. И едва ли не подскочил на стуле, получив сразу два отклика. Так ему и пришлось нехотя разлеплять веки и через узкие щелочки глаз смотреть на решивших потревожить его покой деревенщин. «У кого-то есть дар. Нужно перепроверить», — пояснил он причину своей заминки, пуская радостную волну среди женщин и их детей. Лишь одна девчонка 7-8 лет не выказала никакой эмоции по данному поводу, серыми глазами снула рыбы, глядя на сидящего перед ней мага. Мужчина поспешно повторил плетение поиска силы и почему-то даже не удивился, когда отклик магии указал именно на нее и настоящую позади женщину преклонных лет. Причем резерв у обоих был такой объемный, что сам маг мог им лишь позавидовать. «У кого-то из них точно есть дар!» Маг, даже не думая о вежливости, просто ткнул пальцем в сторону безэмоциональной девочки и старухи. Не желая поднимать лишний шум, он не стал говорить, что они обе одаренные и с легким злорадством из-за необходимости будить своих сладко спящих товарищей, приказал своей помощнице: «Не будем задерживать очередь. Аня, попроси кого-нибудь отвезти этих двоих в дом. Растолкайте там моих коллег, и пусть они сами проводят полную проверку». Раздав указания, удовлетворенный мелкой подлостью, довольный мужчина прикрыл уже разболевшиеся от яркого солнца глаза и приложил ко лбу металлические заготовки, остужая гудящую от похмелья голову и дожидаясь, пока помощницы организуют слегка взбудораженную очередь. «Пойдемте», — потребовала Аня, и, не дожидаясь обрадовавшуюся старушку с внучкой, направилась прямиком к большому бревенчатому дому. Понимая, что с побудкой этих пьянчук-магов могут возникнуть проблемы, она решила взять это дело на себя. Вот только, войдя внутрь, женщина сразу облегченно выдохнула, поняв, что все, кроме целителя, уже проснулись и пытались залить образовавшуюся во рту пустыню уже где-то раздобытым пивом из небольшого бочонка. «Чего тебе?» — недовольно проворчал еще совсем молодой парень, приметив вошедшую в комнату женщину. «До моей очереди еще 2,5 часа!» «Нет-нет, господин Илкан, я не по этому поводу. Просто господин Шмиль нашел одаренную. Нужно ее перепроверить, и если все хорошо, объяснить, что да как. Ну, вам виднее, что именно». «Вторая девчонка за 2 дня. Неплохо, очень неплохо. Пока стояли у города Бертка, за неделю всего 1 девчушку нашли. Думали, что в вашей глуши совсем никого не будет. А тут вон оно как вышло. Сразу 2!» Отреагировал совсем уже седой старик с густой бородой, практически до живота. Поморщившись от прострелившей голову боли, он, не вставая, приглашающе махнул рукой и, подтягивая к себе наполненный молодым стакан, повторил свое требование уже словами: «Веди ее сюда. Будем вводить в курс дела». «Хорошо, господин Ирман, сейчас приведу». Провожать старуху с внучкой женщина не стала. Вышла из дома, показала им, куда идти, и сразу поспешила вернуться к своей работе, чтобы не злить лишний раз похмельного мага. «Интересно. Сразу 2 одаренных. Жаль, конечно, но вас, бабушка, на учебу в академию вряд ли возьмут». Встретил гостей шуткой старый маг и, стукнувшись со своим молодым коллегой кружками, сделал несколько больших глотков бодрящего холодного напитка. После чего, стерев пену с усов и бороды, он жестом предложил гостям присаживаться на лавку. Женщина на это благодарно кивнула и лишь когда они сели, наконец-то ответила на его слова. «Вы правы. Старую собаку уже не научишь по-другому гавкать. Так что на учебу в академии я не претендую. Вот, внучку свою привела. Может, ее там чему хорошему научат?» «Еще как научат!» — с усмешкой заверил женщину старик, при этом осматривая девочку с применением плетения глубокого познания. «Потенциал роста у нее очень хороший, энергетический резерв просто огромный, а вот энергоканалы сильно меньше нормы. Я бы даже сказал, что энергопроводимость минимальная». «Это плохо?» — сразу забеспокоилась бабушка. Ирман сделал еще несколько проверок и, лишь подтвердив свои выводы, наконец-то развеял ее тревоги. «Да не сказал бы, что это однозначно нехорошо. Просто данный факт сильно сокращает выбор будущих профессий. Боевым магом, погодником или строителем ей точно не быть. Но артефактор или целитель из нее получится отменный. Там как раз нужны очень тонкие манипуляции силой, и большие выплески энергии только навредят делу. Так что специалисты в этих узких рамках из нее точно сделают. Если, конечно, девочка сама не будет бегать от учебы и вообще подтянет все это. А то выглядит она у вас как-то... Да не обращайте внимания. Эта Сария просто нелюдимая, очень и людей шугается. С общением у нее, конечно, плохо, но вот с учебой наоборот отлично. Шибко быстро все запоминает и книги очень любит. Все уже прочитала, до чего только дотянуться смогла. Были бы еще какие-нибудь книжки, она бы и их в лед проглотила». «Трудности в общении, значит», — задумчиво проговорил старик, подталкивая пустую кружку к своему коллеге и жестом прося того подлить холодненького пива. «Война морально поломала многих, и это не первый ребенок с такой проблемой, которого я вижу. Сложно, конечно, ей будет в дальнейшем, но придется наставнику искать к ней подход. Да с таким резервом и каналами ее, скорее всего, Далькорн попытается к себе в целители утащить. Она-то баба умная и всякая повидавшая, так что точно с такой ерундой разберется», — добавил свою мысль Илкан, затыкая бочонок пробкой и отставляя ее в сторону. «Это, как ты сказал, баба, старше тебя раза в три», — принимая наполненный стакан с некоторым недовольством, высказался Макс седой бородой. Но парень на это брюзжание ответил лишь ироничной усмешкой и примирительной фразой. «Если нашей знаменитой спасительнице уже больше 70 лет, это не значит, что она перестала быть бабой. Тем более, что в своем возрасте она покрасивее многих 40-летних». Старик Арман благосклонно принял такую мысль и, озвучив тост за красивых женщин, стукнулся стаканами с молодым, а затем сделал несколько добрых глотков пенного и лишь после этого вернул свое внимание гостям, а мысли к прерванной теме. «Книги, значит, любят. Ну и хорошо. Этого добра у нас полно». Жгутом уплотненной энергии мужчина раскрыл горловину большой сумки и, выдернув оттуда сразу два тонких пособия для начинающих магов, под восхищенным взглядом наконец-то проявившей свои эмоции девчонки, перенес их по воздуху на стол. Заметив такую реакцию, он добродушно рассмеялся и пододвинул копии стандартных обучающих книг к девчушке. «Вижу, вижу, что заинтересовалась. Вот, держи. Та, что потолще, это трактат по азам медитации и контролю силы. Советую освоить его и довести все описанные там навыки до идеала. В будущем тебе это очень сильно пригодится. Ну а вторая книжка — это просто описание принципов работы с плетениями и одно тренировочное для ознакомительного освоения. Малый воздушный поток. На нем лучше не сосредотачиваться, он все равно в жизни не пригодится. Засунули одно безобидное плетение для тренировок, чтобы детишки по своему недомыслию никому не навредили. Так что с ним не увлекайся. Освой, разберись с общими принципами. Попробуй несколько раз и забудь. Лучше больше времени удели медитациям и контролю силы. Ты все поняла?» В конце решил уточнить Ирман, подумав, что девочка не успевает за его мыслью. Но та в ответ несколько раз кивнула, давая понять, что ничего не упустила, а затем взяла со стола обе книги и крепко их обняла, будто бы боясь, что их у нее вот-вот заберут. «Ну и хорошо, раз все поняла», — кивнул старик, задумчиво огладив бороду, вновь перевел свое внимание на бабушку. Из этой же сумки, под восхищенным взглядом Сарии, на стол прилетела большая записная книга и сразу раскрылась на нужной магу странице. «Так, давайте теперь с вами пообщаемся. Мне нужно для отчета записать ваши данные. Сначала имя и фамилия девочки, а затем расскажите про ее родителей и про себя. Если знаете о наличии у них дара, то и об этом упомяните. Это нужно для ведения общей статистики по одаренным». «Да-да, господин маг. Мою внучку зовут Сарии Ситес. Ей уже почти 8 лет. Отца ее величали Вранахом, был боевым магом, погиб на войне. Моя дочь Олла, проверенная неодаренная, умерла недавно». Задумчиво протянул старый маг, зацепившись мыслями за интересную мысль. «Интересно. Значит, дар передался через поколение. У вас тоже очень большой резерв и крайне узкие энергоканалы. У боевых магов обычно каналы многократно шире, так что тут четко прослеживается стойкая преемственность по женской линии. Впрочем, как чаще всего и случается». Закончив свою мысль и что-то записав в свою книгу, Ирман кивнул, предлагая женщине продолжать. Вот только та по непонятной причине замялась и к короткому рассказу о себе добавила очень важный вопрос. «Я Ванара Ситес, необученная, одаренная и... Господин маг, а можно меня записать в ваш отчет, тоже уже умерший?» После таких слов на бабушку удивленно посмотрели уже оба мага, и пришлось поспешно добавить к своему вопросу еще и пояснение. «Просто мне уже скоро 70, и до окончания учебы внучки я точно не доживу, поэтому уж лучше сразу запишите ее сиротой. Я слышала, что наше государство выделяет какие-то подъемные для таких одаренных детей войны, ну или, может, хотя бы какое-то временное жилье выделят. Просто с учетом ее взросления, обучения и отработки 5 лет на благо страны, с сегодняшнего дня пройдет уже 18 или все 20 лет. И боюсь, что к тем годам ей уже будет просто некуда возвращаться». «Разумно», — задумчиво потеряв лоб, старик, понимающе принял такой веский довод и сразу подправил несколько слов в своей записной книге. «Написал, что вы с дочерью умерли в 1 год от болезни». После этих слов женщина не удержалась и, встав со скамьи, благодарно поклонилась магу, терпя сильную боль в спине. Затем, видимо, вновь решившись, озвучила еще одну просьбу. «А можно вместо этой области и нашей деревни камушки написать что-то другое? Мы все равно собирались переезжать в соседнюю область. Там после войны много пустого жилья, и оно сильно подешевело. Хотела осесть рядом с каким-нибудь крупным городом, чтобы была возможность дать внучке нормальное образование. Поэтому не хочется, чтобы девочку направили на отработку в Репен. В этом захолустном городке у нее точно не будет ни жизни, ни достойного мужа, ни хорошего будущего». Выслушав такую необычную просьбу, молодой маг лишь понимающе покивал головой, отрывая кусок мяса от куриной ножки. А вот Ирман задумчиво посмотрел в окно, в сторону упомянутого городка. Большие перспективы в этой дыре мира точно не проглядывались. Поэтому, довольно быстро приняв решение, старик тоже согласился с этими доводами и аккуратно вырвал лист из своей записной книги. «Ладно, считайте, что я вас услышал. В область Дальгарн мы попадем в августе, так что запишу вашу внучку уже там, где-нибудь рядом с городом-оплотом Галеон. Та часть пострадала сильнее всего, так что свободное жилье можно найти даже бесплатно. А в самом городе даже есть начальная школа. Скажите управляющему, что ваша внучка одаренная и на отработку приедет туда. Так они ее сразу на обучение возьмут и даже денег не попросят. Маги после последних сражений в городе вряд ли остались, так что девочки будут только рады. Это идеальный вариант. Я очень благодарна вам за такую помощь. Ванара вновь поклонилась, насколько позволила спина, а затем начала шарить по карманам, желая хоть как-то отблагодарить благодетеля. Услышав тихий звон монет, мужчина нахмурил свои седые брови и поспешно заявил. «Уж будьте любезны, не обижайте меня своей мелочью. Да и не нужно мне денег за хорошее дело. Лучше оставьте свои медики себе и потратьте их на хорошее образование и книги для внучки. Так будет разумнее». «Да и в академии преподавателям не придется ее доучивать». Выслушав отповедь старика, женщина молча поклонилась в третий раз и, сев на лавку, наконец позволила себе расслабиться. Она сегодня добилась стократ больше того, на что только могла надеяться и могла лишь этому радоваться. Радоваться и надеяться на то, что у любимой внучки будет прекрасное и светлое будущее. Глава вторая. Интерлюдия первая. Глупец, нет смысла притворяться мертвым. Я вижу в тебе жизнь. Поняв, что раскрыт, лежащий в луже крови мужик попытался провести выпад мечом прямо из лежачего положения и сильно удивился, когда острие его клинка раскололось, словно хрупкое стекло после встречи с грудью старика. А в следующий миг тишину напуганного леса нарушил треск рвущейся ткани и ломающихся костей под аккомпанемент предсмертного хрипа неудачливого воина. «Слабак!» — озвучил свое мнение об убитом, закутанный в плотный балахон старик, вытаскивая из его грудины свою ладонь, которую он использовал вместо оружия. Слизнув с пальцев кровь из раздавленного сердца, он невольно поморщился и простым бытовым плетением почистил испачкавшийся рукав и руку. После чего повторно озвучил свой вывод. «Неодаренный слабак. Совсем бесполезный». Но на этом он не остановился и, создав длинную костяную иглу, принялся бродить меж деревьев, проверяя всех убитых на вкус. Точными уколами пронзал он сердца и затем, облизывая острие своего оружия, каждый раз выносил один и тот же вердикт. «Бесполезный». При этом прямо на ходу, ведя небольшую просветительскую лекцию для своего единственного скрывающегося в кустах зрителя. «Ты сейчас, наверное, думаешь, что война закончилась и можно было бы их пожалеть. Вот только враги всегда остаются врагами». Даже если они договорились о мире, их злость все равно никуда не ушла. Это не простые бандиты, каковыми они себя хотели показать. Это бойцы регулярной армии, просто прикрывающиеся образом лесных татей. И если они зашли на нашу территорию, то фактически разрешили охоту на себя. Короткая пауза, чтобы проверить очередное тело, и все тот же вывод. И вообще. За свою долгую жизнь я повидал очень много грязи и подлости. На моей памяти это уже третья война, и, суммируя общее мнение о них, могу сказать, что они никогда не заканчивались. Это постоянное противостояние всегда в нашей крови. Перемирие может быть на бумагах или в человеческих умах, а на деле война шла, идет и будет идти всегда. Она будет идти вечно. Ну или, по крайней мере, до тех пор, пока в мире не останется меньше двух людей. Еще одна проверка, и на этот раз итог был иным. Облизнув окровавленную иглу, старик довольно встрепенулся и сказал довольное «Одаренный! Неплохо!» После чего присел на корточки и просто пробил мертвецу грудину пальцами. «Молодость очень наивна, поэтому ты просто не понимаешь, что с врагами нужно поступать только так, и никак иначе. Либо ты его убиваешь сейчас, либо он убивает тебя потом. Жизнь не дает иных вариантов, поэтому если хочешь жить, никогда не затягивай с уничтожением своих врагов. Это мое самое главное правило, которое я нарушил лишь единожды. Но то было исключением. Этот враг был настолько мне ненавистен, что у меня не хватило сил, чтобы сдержаться. Я просто сильно искалечил того, кто решил испортить мне жизнь, а затем с наслаждением наблюдал за тем, как он весь свой остаток жизни мучается от боли и беспощадно увядает, лишившись связи над своим даром. Ох, как же было приятно следить за агонией его последних дней жизни. Старик отвлекся от своей уже мертвой жертвы и посмотрел в сторону кустов, в которых были видны лишь блестящие из-за света луны глаза молчаливого наблюдателя. Он поймал его взгляд, задержал и лишь после этого поинтересовался. «Осуждаешь? Если есть какие-то свои мысли, то выскажи их сразу. Я готов послушать чужое мнение. Очень изредка. Так что пользуйся этим прекрасным моментом, пока у меня хорошее настроение». «Да нет. Пока ваше мнение не противоречит моему. Я тоже очень хочу убить всех своих врагов и желаю, чтобы вы укрепили меня в этом стремлении», — честно признался наблюдатель и неуверенно пошевелился в кустах, показывая, что какие-то возражения или вопросы все же имеются. «Говори уже, не тяни. Вижу же, что все же хочешь мне возразить». Старый маг очень хотел развлечь себя, втянув собеседника в какой-нибудь долгий спор. Вот только никто не собирался потакать его странным в антураже ночного леса желанием. «Да нет, практически все вами сказанное в той или иной степени стыкуется и с моими убеждениями. Только вот никак не могу понять, зачем вы едите его сердце? Я почему-то сомневаюсь, что оно может быть вкусным, особенно в сыром виде. Неужели вам это нравится?» После такого вопроса раздосадованный старик даже сплюнул недожеванный кусочек. Затем зачем-то осмотрел зажатый в руке орган и, наконец-то, прояснил ситуацию. «Ну, конечно же, это не вкусно и не приятно!» Кажется, даже с легким негодованием воскликнул маг и зачем-то кинул обкусанное сердце в сторону тех самых кустов. «Это нужно для того, чтобы использовать один запрещенный и уже забытый навык, который я освоил 100 лет назад. Поедая плоть убитого менее часа назад мага, можно напрямую воздействовать на его стремительно распадающийся дар. И если сделать все быстро и правильно, то можно поглотить крохотную частичку его резерва и как бы прирастить ее к своему. Навсегда». Причем это касается не только магических, но и жизненных сил. Отчасти именно поэтому я так долго живу. Врагов у меня было немало, и большинство из них мне удалось попробовать на вкус. Старик широко улыбнулся, и в свете луны блеснули его идеально белые и, кажется, даже немного острые зубы. «Ну, а говоря про сердце, по большей степени не так уж и важно, какой орган или часть тела поедать. Глаза, мясо, печень, ухо. Тут главное, чтобы хоть несколько кусочков попало в желудок. Это необходимо для создания прямой связи с энергетической системой убитого. Распадаясь при смерти, она становится многократно более податливой и при приложении определенных усилий позволяет отсечь от себя один или несколько крохотных кусочков». Ну а потом идет довольно непростой и долгий процесс ее приживления к своему резерву, который может затянуться от одного дня и до пары месяцев. Все зависит от опыта и собственного контроля силы. В целом, ничего там сложного нет. Просто довольно нудная рутина, которая отнимает часть внимания и сил. Вы так и не объяснили, почему берете именно сердце. Это дает какое-то преимущество относительно остальных органов. Тихо проговорил наблюдатель, при этом даже не пытаясь скрывать своего сильного интереса к данной теме. «Да нет, я же говорил, что нет никакой разницы. Просто это в большей степени символизм, нежели что-то иное. Съесть сердце поверженного врага, Согласись, это звучит куда звучнее и лучше, чем откусить кусок от его задницы. Да и привык я как-то уже к этому варианту за столько-то лет. Понятно. Донеслось короткое из кустов, вот только даже по блеску глаз собеседника маг понял, что его любопытство еще не удовлетворено полностью, поэтому, подумав немного, он все же предложил. «Если хочешь, могу и тебя обучить этому навыку. Думаю, ты его быстро освоишь». «Было бы неплохо», — сразу же согласился наблюдатель. «У меня уже есть несколько врагов, у которых я очень хочу забрать не только жизнь, но и что-нибудь еще, по возможности». «Отличный ответ», — оценил слова подопечного старик и громко рассмеялся, вероятно, радуясь тому, что не прогадал с выбором своего последнего ученика. Конец интерлюдии. Глава третья. Спустя 8 лет. «Я уже был один раз в столице. Сейчас проедем мимо этой огромной деревни, заедем вон на тот холм, и оттуда уже будет видно Академию. Она находится на небольшом отдалении от столицы, поэтому сам город мы не увидим. До Сагеста по этой дороге еще 2 часа пути, а до Академии магии 2 раза меньше. Так что, считайте, мы уже практически приехали». Хвастался своим знанием единственный парень в карете перед 2 ехавшими с ним девчонками. Точнее, попутчицы было 3, и Сария, к неудовольствию молодого человека, игнорировала весь их трёп. Она на протяжении практически всего пути практиковалась в разного рода медитациях вкупе с и без того идеальным контролем силы, удерживая в воздухе и заставляя летать сразу 2 небольших листка бумаги. За 8 лет после того, как в ней обнаружили дар, девушка практически не изменилась ментально и до сих пор не испытывала большого интереса к общению с другими людьми. Конечно же, если темы беседы не касались магии. Об этом она могла думать и читать практически бесконечно, тратя практически все свободное время на саморазвитие. Вот только все магические темы для бесед иссякли еще 2 дней назад, когда направленный за ними кучер собрал их и увез из далекой пограничной области Дальгард. В 1-е часы подростки болтали без умолку, рассказывая, чему они уже успели научиться, и о своих будущих стремлениях в стенах магической академии. Вот только из-за того, что путь грозил затянуться практически на 3 суток, все интересные темы быстро исчерпали себя, и Сария сразу отстранилась от попутчиков и с головой погрузилась в тренировки. Печали уже успевшего положить на нее глаз и то и дело пытающегося затащить ее в разговор парня. В отличие от внутренних перемен, внешне она изменилась просто кардинально. Из тощей девчушки с глазами мертвой рыбы, превратившись в довольно миловидную девушку с очень красивой фигурой и выдающимися сильно вперед женскими достоинствами. Поэтому было даже неудивительно, что парнишка то и дело с интересом косил на нее глаза, почему-то думая, что этого не замечают другие девицы, которых такое внимание не к себе, конечно же, злило. Из-за того, что одаренные женщины немного чаще рожали девочек, а война в последние годы уносила жизни даже только-только освоивших 1-е боевые плетения и сразу идущих в бой пацанов, в стране образовался довольно сильный половой дисбаланс. Причем не только среди одаренных, но и у простого люда. И именно поэтому некоторые женщины готовы были ложиться под магов в надежде родить здорового ребенка, и даже еще не поступившие в академию первокурсницы смотрели на единственного в карете парня как на свою законную добычу. И в этом странном собственническом порыве даже были готовы объединить усилия, лишь бы он чуть сильнее привязался к ним и прекратил бросать заинтересованные взгляды на эту грудастую нелюдимую дуру. Напор у них был довольно сильный и скоординированный, поэтому они едва не вцепились с Арией в светло-каштановые волосы, когда-то сунулась в окно кареты, чтобы посмотреть на уже завидневшуюся башню главного здания Академии, и зацепилась за что-то юбкой, бесстыдно оголяя свои красивые бедра. Более того, На очередной кочке она едва не вывалилась наружу, еще сильнее оголяя свои тылы, захватывая дыхание мальчишки интересными видами на ее исподнее. Девчонки, конечно, поймали ее и не дали упасть, после чего, оттесняя рвущегося на помощь парня, втащили Сарию обратно в повозку и отругали ту за неосторожность и глупость. Та, правда, проигнорировала большую часть их претензий, довольно быстро погрузившись в медитацию. Сария держалась одной рукой за верхний поручень кареты, поэтому была убеждена в том, что точно не могла выпасть. И, как следствие, не горела желанием выслушивать претензии от слабо знакомых девчонок. Поэтому она, как и в последние 8 лет, решила просто потратить время до приезда в академию на тренировку контроля силы. Ей было неважно, что он у нее практически так же хорош, как и у того седобородого мага, давшего ей книги. Девушка всегда считала его недостаточным и пыталась довести до постоянно удаляющегося воображения идеала. Увы, но не все были так глубоко погружены в магию. Для некоторых тот самый идеал был очень близок и заключался в банальной семейной жизни, одаренном красивом муже и таких же детях. Глава 4. Жара. Только-только начавшие возвращаться из поисковых поездок маги вынуждены продолжать свою работу и сидя в душных, даже несмотря на слабый магический ветерок, помещениях, принимать и опрашивать найденных раньше уже подросших детишек. Это была настоящая каторга. Но никто из магов не спешил отказываться от такой отработки своей государственной повинности, являющейся платой за обучение в единственной в стране Академии магии. Им было куда удобнее раз в 2 года тратить по 3 месяца на разъезды по стране, вместо того, чтобы покидать столицу и оседать в каком-нибудь захолустном городке на целых 5 лет. Большинство уже успело крепко обжиться в Сагесте и не горело желанием менять комфорт и наработанные связи на какие-то смутные перспективы и жизнь в каком-нибудь обветшалом домишке, который обязан выделять принимающий одаренного гостя город. Поэтому маги просто терпели усталость, чаще всего вкупе с похмельем, и просто дорабатывали положенное время с нетерпением, дожидаясь окончания лета и возвращения к привычной жизни и своим прерванным делам. «Еще пара дней, еще пара дней», успокаивал сам себя довольно полный маг и в очередной раз, стерев со лба обильно льющийся пот, дернул за шнурок, звоном колокольчика в коридоре зовя следующего новичка. Правда, когда в помещение вошла очередная девчонка, мужчина даже немного подобрался и с некоторым интересом осмотрел ее. Конечно же, задерживая большую часть внимания на выдающемся для такого возраста бюсте. Мужчина с радостью поразвлекался бы с такой деревенской красавицей, но помня, что она тоже будущий маг и не желает цеплять на себя лишние проблемы из-за этого, он ограничился лишь зрительным ощупыванием во время первичного тестирования и опроса. «Ну, рассказывай, красавица, с чем к нам пожаловала? Кто такая, откуда, какие планы?» Создавая копию уже готового бланка с вопросами и беря в руки карандаш, с доброй насмешкой уточнил мужчина и, оторвав взгляд от груди ученицы, сразу же споткнулся об ее полный пустого безразличия взгляд. Ей будто бы было неинтересно тут находиться, и она думала о чем-то другом, при этом глядя куда-то в глубину своего разума. Такое сильное различие между красивой фигурой и апатично-безразличным выражением лица вызвало у мага легкий диссонанс, после которого он уже с меньшей доброжелательностью уточнил у нее: «Эй, девчонка, чего молчишь?» «Думаю». Выплывая из глубин своих мыслей, тихо проговорила она и очень коротко ответила сразу на все прозвучавшие вопросы. «Я Сария Ситас, из области Дальгорн, города оплота Галеон. Пожаловала ни с чем. Планирую учиться магии». Из-за критической нехватки магов в стране приходилось направлять на учебу практически всех одаренных детей, отсеивая лишь совсем скорбных умом или коллег с рождения, которых невозможно было излечить магией, так как их организм стремился перейти к уже совсем иной от обычного норме. Но вот такие странные и не умеющие толком общаться чудаки принимались на учебу без каких-либо оговорок, и бедным преподавателям приходилось искать к ним хоть какой-то подход. Мужчина же, до окончания работы которого оставалось всего несколько дней, не имел ни малейшего желания возиться с такими проблемами. Поэтому он решил сократить опрос до минимума и послать эту деревенскую дурочку дальше. Быстро специальным плетением измерил объем ее резерва и пропускную способность энергоканалов, записал все, что узнал, в соответствующие графы и после этого уточнил. Какое направление магии выбрала как основное? Что хочешь изучать во вторую очередь? Основа — это артефакторика. Сделала вполне логичный выбор девушка с учетом ее ужасно узких энергоканалов. Ну а потом логика вышла из комнаты, и ее, кажется, понесло. Вторичные направления. Целительство. Магическая хирургия. Травничество. Алхимия. Еще, скорее всего, возьму защитную и боевую магию в рамках первого курса. Обязательно немного бытовой магии. Возможно, курс поисковой или строительной магии, и желательно взять еще и контроль энергетических потоков в сложных магических структурах. Но последнее уже ближе к пятому курсу, когда я достигну приемлемого уровня владения силой. Все это девчонка перечисляла с таким отстраненно уверенным выражением лица, что казалось, будто она и правда распланировала все на годы вперед и раздумывает лишь над выбором дополнительных направлений в магии. А еще? Стой! А не многовато ли перечислила? Большинство учеников обычно и одну профессию полноценно не могут освоить, а ты хочешь сразу за все ухватиться. Ограничь свои аппетиты хотя бы двумя пунктами. Попытался он остановить Сарию, но напоролся на ее упрямство и полную уверенность в собственных силах. Цена за обучение для всех одна — 5 лет работы на нашу страну. Вот я и хочу в счет своей будущей оплаты взять от Академии как можно больше. Если придется, то буду меньше спать и перестану тратить время на отдых, но постараюсь освоить все, что хотела. Судя по уверенности в голосе и огоньку решимости, впервые сменившему отстраненность в её взгляде, девчонка и правда была очень серьезно настроена на учебу. Изучить все, что она перечислила всего за 5 лет, было практически невозможно, но переубеждать мужчина ее не стал, решив не тратить свое время и переложить эту проблемную чудачку на плечи ее будущего наставника. Он молча записал все ее безумные пожелания и, лишь оторвав взгляд от бланка, все же уточнил. «А зачем тебе боевая магия? С твоими энергоканалами лезть туда вообще бессмысленно, только время впустую потратишь». «Я не боец, и вообще та еще трусиха. Вокруг слишком много злых людей. Мне сложно их понимать, и поэтому я боюсь... Хочу научиться боевой магии, чтобы хоть как-то защищаться и чувствовать себя увереннее. Хотя бы несколько защитных и атакующих плетений, и мне этого хватит. Наверное». В речах девчонки впервые появилась логика, поэтому, выслушав сбивчивые пояснения и не заметив противоречий, толстяк не захотел дальше развивать эту тему. Решив не тратить время на уточнения, он просто нашел в стопке листок с ее старым опросом и, утерев обильно выступивший пот, принялся быстро переписывать все с него. Ну а когда маг закончил, ему осталось уточнить лишь 2 вещи. «Сколько плетений уже освоила?» «Одно. То, которое было в...» «Понятно». Не став даже дослушивать Сарио, сразу сказал так и не счёвший нужным представиться мужчина и, поставив единичку в соответствующую графу с требованием «поймай и наполни силой», кинул в новую ученицу Академии специальный проверочный артефакт. Вероятно, он надеялся заставить дурочку показать свои эмоции или хотя бы отшатнуться от летящего в лицо предмета. Но та просто остановила его уплотнившейся энергией в десятки сантиметров от носа, постояла так с полминуты, заполняя довольно объемный артефакт, а затем силой метнула его в обратном направлении. Маг от такого выпада даже растерялся. Дернулся назад, заставляя стул под собой жалобно скрипнуть от веса, и все же поймал деревянный шарик своей силой. Увы, но уже после того, как тот отскочил от его лба. Ругаться мужчина не стал и лишь зло посмотрел на странную девчонку. Одним несложным плетением среднего потока воздуха ненадолго выгнал шару из помещения в открытое окно, утер вновь вспотевшее лицо и лишь после этого заполнил в бланке опроса последние пустующие пункты. Манипуляции энергией владеет. Наполнение медленное из-за узости энергоканалов. Контроль силы. Очень высокий и уверенный. «Все, можешь идти», — не поднимая головы от листка, сказал девочке маг и, лишь поставив свою размашистую роспись в самом низу бланка, посмотрел в спину покидающий кабинет девчонки. «Вот же, подарочек какому-то учителю перепадет. Точно намучается с этой нелюдимой дурочкой. И хорошо, что Живодах отказался играть в это наставничество, а то это будущее... артефакторша, именно к нему бы на шею и присела». Устало вздохнув, толстяк вновь магии выгнал вернувшийся зной в окно и, со злостью посмотрев на шнурок, все же дернул за него, вызывая следующего ученика. Увы, но для него работа, как и лето, еще не закончились. Глава 5. Покинув кабинет с толстым и сильно пахнущим потом магом, Сария тут же попала в лапы бойкой и говорливой девчонки с пятого курса. Льющийся из нее поток слов был настолько обильным, что подхваченная под локоток и куда-то стремительно уводимая девушка смогла понять лишь то, что спутницу зовут Кроной, и она помогает первокурсникам сориентироваться в академии. Вылавливая из ее быстрой речи лишь отдельные слова и фразы, кажется, описывающие какие-то местные истории и быт, Сария просто смирилась с таким поворотом событий и, радуясь, что от нее не требуют ответов или поддержания диалога, отдалась этому потоку, уносящему ее куда-то на самые нижние этажи главного административного здания Академии, кажется, даже в подвал. Как в дальнейшем оказалось, там расположилась довольно обширная библиотека, в которой властвовал словно мрачный страж, одинокий, хмурый старик. Увидев его, Сария попервой даже испугалась, но ее разговорчивая спутница взяла разговор на себя и, общаясь с библиотекарем как со своим дедом, очень быстро все организовала. 10-15 минут, и новоиспеченную первокурсницу со стопкой скопированных магией книг уже утягивают этажом ниже, на местный склад. Там Крона выбила для Сарии всякую бытовую мелочь вроде тетрадей, мыла, зубного порошка и постельного белья. В общем, нагрузили девчонку по полной, после чего разговорчивая спутница потянула ее прямиком в сторону общежития, намереваясь довести новенькую до ее комнаты. «Насколько я знаю, лет 30 назад тут было намного больше учеников, и им приходилось селиться вместе по 4-5 человек. Сейчас же всех новеньких распределяют по 3 человека для дополнительной социализации. Так-то места в общаге хватило бы расселить и всех по одному, но, к счастью, такого не делают. Я бы точно с ума сошла в одиночестве. Не понимаю, как вообще можно жить одному. Это же та еще скука и жуть». Тараторила безумолку Крона, помогая своей спутнице тащить одну из сумок с выделенным на складе добром. Сария упорно пыталась следить за ее шальной мыслью, но все равно потерпела поражение в этом непростом деле, даже не заметив, когда она сменила тему. «Думаю, повезло с соседками. Особенно мне понравилась Индрис. Очень красивая и приятная в общении девчонка. Хорошо с ней вчера поболтала. Оказалось, что она с детства увлекается медицинской алхимией и знает почти целую сотню рецептов мазей для всех участков тела и разных типов кожи. Я один у нее даже выпросила. Нужно будет обязательно попробовать его приготовить, а то у меня руки постоянно сохнут во время долгой тренировки плетений. Прямо беда какая-то». И снова резкий скачок мысли, из-за чего уже запутавшаяся в чужих словах Сария едва не натолкнулась на резко остановившуюся девушку. Та открыла одну из дверей и радостно поприветствовала всех, кто находился внутри. «Привет, девчонки! Вот, я вам еще одну соседку привела! Вы рады?» И уже повернувшись к Сарии, поторопила ту. «Заходи, располагайся. Теперь это твоя комната на ближайшие 5 лет. Кидай все свое добро на кровать и знакомься с девчонками. Ну а я побежала дальше. Нужно еще других проводить». Быстро всех обняв и перекинувшись парой слов со светловолосой стройной красавицей, Крона тут же убежала прочь, словно ураган, оставив в голове Сарии наиполнейший бардак и сладостную звенящую тишину, которую разбил неожиданный смех соседок. «Вижу, тебя эта болтушка совсем закружила. Стоишь с закрытыми глазами, словно тебя мешком по голове ударили, и пытаешься привыкнуть к отсутствию ее голоса где-то поблизости». Громко хохотнула коротко подстриженная и одетая в мужские брюки с рубашкой девица. Затем она помогла разгрузиться и усадила потерявшуюся новенькую на ее кровать, лишь после чего вполне дружелюбно предложила той. «Ну что, подруга, давай знакомиться». Все еще потерянная девушка не сразу поняла, как на это реагировать, поэтому просто кивнула в ответ, соглашаясь с необходимостью знакомства. Собеседница на это лишь усмехнулась и приняла право представиться первой на себя. Встала ровнее и, словно солдат перед командиром, коротко и четко доложилась. «Я Лития Шрайх, дочь отставного командира пехоты, родом из города Кихол, область Калисарт. Мать была кухаркой и погибла на войне. Мне 16 лет. Средние энергоканалы, объем резерва большой, основное направление обучения – боевая магия и тактика магического боя. Дополнительное направление – магия стихий. Люблю холодное оружие и лошадей. Нацелена на военную карьеру». Слушая такое представление, вторая девушка закатила глаза и посмотрела в потолок, даже без слов выражая свое мнение и будто бы говоря: «Ох уж эта солдатня». После чего тоже поднялась с кровати и, сделав голос немного погрубее, попыталась изобразить свою подругу. «Я Индри Стаффор, младшая дочь одного из богатейших торговцев города Тильтон, области Кинор. Мне 16 лет. Мама была целительницей и погибла во время войны после диверсии северян. Энергоканалы уже среднего показателя. Объем резерва тоже средний. Основное направление – целительство. Дополнительное – углубленное травоведение и алхимия. Люблю красиво одеваться, посещать театры, кушать сладости, шалить с парнями и готовить разные крема. Нацелена на карьеру целительницы в родном городе. Доклад окончен». Также коротко рассказала о себе светловолосая красавица в нежное кремовом платье, после чего шутливо показала язык Литии и, тихо хихикнув, упала обратно на кровать. Присевшая на стул Шрайх показала на смешнице кулак, после чего на новенькой девушке скрестились сразу 2 ожидающих взгляда. Новенькая немного помялась в нерешительности, а затем, зачем-то решив повторить за соседками, поднялась на ноги и тоже, пытаясь хоть немного исказить свой голос, наконец-то представилась. «Я Сария Ситас, дочь боевого мага. Погиб на войне, когда мне было 2 года. Мать и бабушка уже умерли. Сейчас 16. Приехала сюда из области Дальгорн, города оплота Галеон. Очень узкие энергоканалы, объем резерва огромный. Основное направление – артефакторика. Дополнительные – целительство, магическая хирургия, алхимия, бытовая магия, травничество, магическая защита. Хочу получить от обучения как можно больше знаний». В конце своей речи Сария замялась и, стремительно теряя свою решимость перед пока еще малознакомыми девчонками, все же заставила себя добавить. «Прошу меня заранее простить, я с большим трудом схожусь с другими людьми и очень плоха в общении. Поэтому, пожалуйста, не злитесь, если сделаю что-то не то или буду все время молчать. Я не всегда понимаю, чего от меня хотят, и... вот так». В конце девчонка окончательно расклеилась и, безвозвратно растеряв остаток вертевшихся на языке слов, поспешно села на кровать. Причем прямо на принесенные из библиотеки книги. Но слезать с них не стала и замерла, прикрыв глаза, будто бы ожидая удара. «Да не беспокойся. Если что, Индрис поговорит сразу за нас троих», — шутит Лития, стараясь всех отвлечь от мысли о явно тяжелой судьбе зашуганной соседки по комнате и их погибших на войне родных. «То есть ты хочешь сказать, что я болтушка?» — сделанным недовольством вопрошала Индрис. Она тоже приняла условия этой игры и постаралась увести тему разговора в более веселое и понятное русло. Сначала она устроила небольшую шуточную пикировку с Литией, затем резко перескочила на торговлю оружием и обсуждение цен в разных областях страны, вскользь упомянула недавно прогремевший в столице бал, обсудила разные породы лошадей, а затем незаметно перешла к спору о преимуществах и недостатках определенных видов ткани. Сарию эта беседа ожидаемо не заинтересовала, поэтому она, достав из-под попы книги, быстро просмотрела их все и, остановив свой выбор на одной, сразу взялась за изучение основ артефакторики. При этом как-то умудрялась сделать сразу два дела, одновременно с чтением практикуя контроль силы. Она извлекла из карманов своего платья две небольших деревянных пластинки и, уплотнив энергию, заставила их медленно двигаться в воздухе у себя над головой. Позабывшая обо всем девушка так увлеклась книгой, что не сразу поняла, что к ней обращаются, и отреагировала лишь, когда Индрис вынужденно повысила голос. А потом ей пришлось пересказать часть беседы и повторить вопрос еще и в третий раз, чтобы Сария наконец-то смогла уловить его суть. Как оказалось, девчонки разговорились о парнях и по итогу не сошлись во мнении о необходимости поиска жениха в стенах Академии. Индрис хотела выйти замуж обязательно за одаренного и еще до окончания обучения. А вот Лития не желала спешить и вполне была согласна связать свою жизнь с молодым человеком без дара. По итогу спора им понадобилось третье мнение, и они обратились за ним к Сарии. С некоторым запозданием осознавая, что, наверное, зря отвлекли соседку от чтения. «Нет, мне пока это не интересно». После довольно долгих раздумий наконец-то озвучила свое мнение Сария. «Я хочу сосредоточиться на учебе и как можно меньше от нее отвлекаться. А еще после войны стало меньше не только магов, но и мужчин в целом, так что нормального парня сейчас заполучить будет сложно. А учитывая то, что многие из них пойдут по военному направлению, мне кажется, у Литии будет больше шансов связать себя узами брака с одаренным мужчиной. Наверное. Я так думаю. И...» Внезапно появившаяся в Сарии уверенность иссякла довольно быстро, и она скомканно закончила свою мысль. После чего достала из кармана еще одну деревянную пластинку и, подвесив их все перед своим лицом, будто бы попыталась отгородиться ими от собеседниц. Не уловившие перехода девчонки не сразу поняли, что она больше не собирается ничего говорить. Зачем-то понаблюдали за действиями Сарии, и лишь когда та вновь уткнулась в книгу, наконец-то поняли, что зря ждали. Правда, глубоко вчитаться ей не дали, и заинтересованная летающими деревяшками Лития практически сразу оторвала ее от учебника по основам артефакторики еще одним вопросом. «А зачем ты их удерживаешь? Я в целом понимаю, что так тренируется тонкий контроль силы и концентрация, в твоем случае сразу на нескольких действиях, но все равно не вижу в этом смысла. Это же просто трюк, от которого практически нет пользы, и никто им не пользуется часто из-за слишком большого рассеивания энергии. Или, может, я чего-то не знаю?» «Да», — ответила Сария на самый последний вопрос соседки по комнате, но, поняв, что этого будет недостаточно, нехотя добавила немного пояснений. «Да, ты, возможно, еще не знаешь о специальных медитациях, улучшающих контроль силы и уменьшающих рассеивание энергии. А еще у меня огромный резерв. Чем он больше, тем шире соприкосновение с окружающим миром, из которого наш дар и вытягивает энергию. В совокупности я могу удерживать эти пластины на протяжении целых суток, и мой резерв не опустеет до самого дна. Расход энергии будет расти лишь с увеличением веса удерживаемого предмета. Причем рост не линейный, а трудноопределимый. К примеру, большое яблоко я продержу больше 3 часов. А если попытаюсь поднять кровать, то умру уже через секунду, так как мгновенно опустеет не только резерв магической энергии, но и жизненной. Поэтому... Сария с некоторым запозданием поняла, что немного увлеклась, и что ее рассказ превращается в полноценную лекцию. Но, осознав это, она тут же замолчала и поспешила укрыться в своей берлоге отчужденности. Правда, ненадолго. Пораженная потоком неожиданных знаний, Лития довольно быстро оправилась от такого удара по голове и атаковала Сарию еще одним вопросом. Все это, конечно, было интересно послушать, но я так и не поняла. Зачем тебе это вообще нужно? Какое у этого может быть практическое применение? Я прочитала о нескольких техниках в одной очень старой книге, и теперь хочу их освоить. Когда у меня получится добиться необходимого контроля силы, это позволит создавать, точнее, управлять уплотненной энергией вокруг себя, как дополнительной парой рук. Думаю, воин нашел бы применение такому навыку в бою. Сария перевела взгляд на будущую целительницу и добавила. Да и во время операции лишние руки вряд ли бы помешали. Лития все равно довольно скептически отнеслась к глупости прихоти странной девчонки, но ничего говорить ей или уточнять, зачем нужны лишние руки артефактору, не стала. Просто пожала плечами, выражая свое размытое мнение об услышанном. Индрис же, выслушав все, даже не поняла некоторые слова и поначалу очень удивилась начитанности своей новой соседки. А потом эти эмоции неожиданно переросли в легкую обиду и даже зависть. Кажущаяся с виду беспечной, красавица тоже была довольно сильно погружена в магию. Множество прочитанных книг, нанимаемые отцом учителя, доходчиво разъясняющие теорию, и целых 5 освоенных плетений. Но даже с таким неплохим багажом знаний в руках, она отчего-то все равно почувствовала себя глупой, рядом с этой непонятной девицей, кажется, не видевшей в жизни ничего, кроме своих книг. И эта неприятная смесь противоречивых чувств и диакольными путями не укрепившейся возрастом логики неожиданно вылилась в сильное раздражение и желание как-то задеть эту слишком умную дурочку. Уколоть ее в какое-нибудь слабое место, да побольнее. Правда, пока еще не зная таковых, ударила спешно и наотмашь, надеясь попасть в цель первой же пришедшей в голову темой. «Извините, я как-то отвлеклась и пропустила большую часть вашего спора. Хотя, наверное, и не страшно. Все равно бы там мало что поняла». Надевая вполне привычную маску красивой дурочки, с улыбкой проговорила Индрис, а затем довольно резко поменяла направление своей мысли и тему разговора. «Да и вообще, обучение еще не началось, и все это пока что не так уж и важно. Мне сейчас куда интереснее поболтать о парнях. Видела я уже нескольких старшекурсников. И сразу сердечко заныло от желания прибрать кого-нибудь из них к своим рукам. Но это все тоже потом. А сейчас я тут подумала. Сария, мне кажется, что ты решила, что тебя это не касается. Вот увидишь, влюбишься в какого-нибудь милого мальчика и больше ни о чем не сможешь думать, кроме как о нем. Даже о своем контроле силы и артефакторике. Ты еще не знаешь, что такое любовь, и, возможно, просто не сможешь ей сопротивляться». Это очень маловероятно. Кажется, даже не поняв, что это был неумелый выпад в твою сторону, спокойно ответила девушка. Правда, после пары секунд раздумий все же сделала небольшой шаг назад и добавила уже куда менее категорично. Хотя, возможно, ты и права. Я в этом и правда не разбираюсь, поэтому не буду спорить. Жизнь очень непредсказуема, и с нами может случиться все, что угодно. Любовь. «Война? Или смерть?» «Какой-то слишком короткий список», — с усмешкой заметила Лития, сползая с кровати на пол и, кажется, собираясь занять себя каким-то упражнением на развитие тела. «Ничего другого так быстро в голову не пришло», — коротко ответила Сария, после чего беседа закончилась сама собой. Опечаленные новым упоминанием о войне, девушки так и не придумали, как продолжить эту беседу, и вскоре просто занялись какими-то своими делами. В общем, первая встреча девчонок с новой соседкой закончилась не так удачно, как им бы того хотелось. Благо, никто не отказался от надежды наладить общение с этой нелюдимой, слишком сильно погруженной в учебу девицей. Глава 6. Лето наконец-то подошло к своему концу. Для кого-то данный факт говорил об окончании их долгих странствий по стране, а для других, наоборот, сулил интересные приключения в новом мире, открывшейся для них магии. Вот только, несмотря на разный возраст и сильно отличающиеся планы на ближайшее будущее, в самый первый день осени и те собрались в одном месте — на одном из тренировочных полигонов Академии, на котором уже успели установить огромный помост-сцену, с которой уже вещал глава магической академии, стараясь вдохновить новых учеников на будущие свершения. Высокий, могучий телом седовласый мужчина, который стал одним из настоящих героев последней войны и неожиданно нашедший свое место во главе Академии. Один из сильнейших боевых магов страны, убийца северян и угроза для целых армий. Он завел довольно длинную вдохновляющую речь, от которой вязкая скука, кажется, накрыла все в радиусе нескольких километров. А самым печальным было то, что на сцене стояло немало учителей, ждущих своей очереди для выступления и грозящих затянуть это бессмысленное действо на целый час. А в худшем случае и на все два. «Ты чего все искрутилась? В туалет, что ли, захотела?» Заметив странные метания Сарии, уточнила Лития, на что девчонка сразу отрицательно помотала головой. «Просто скучно. Я свои пластинки в комнате оставила и теперь просто не знаю, чем себя занять. Не могу долго стоять совсем без дела. Скорее бы уже начались занятия, а то я так от скуки с ума сойду». «Ещё сильнее, чем сейчас?» «Да. Это опасно», — мысленно проговорила Индрис и, покопавшись в карманах своего красивого темно-синего платья, протянула своей соседке бумажную обертку от конфеты. «Вот, придумай, как можно практиковать свой контроль силы с этим. Извини, но конфетку я уже съела». «О, а у меня в кармане есть большой складной нож. Могу тебе его дать. Он тяжелый, так что нагрузка будет побольше, чем от твоих деревяшек». Тоже предложила помощь Лития, но к облегчению будущей целительницы Сария, к счастью, отказалась от последнего предложения и вполне удовлетворилась бумажкой. Вежливо поблагодарила обоих, а затем, довольно быстро соориентировавшись, принялась силой медленно сжимать в комок пеструю обертку, а затем начала также медленно ее расправлять уплотненной силой, стараясь при этом ничего не оторвать. И так раз за разом смяла, расправила. Смяла, расправила. Смяла, расправила. Стоящие рядом девчонки, за неимением чего-то более интересного, даже засмотрелись на это необычное действо. А когда по лицу сосредоточившейся на деле Сарии потекли крупные капли пота, Лития все же не выдержала и поинтересовалась. «Ты так сильно напряглась? Это настолько сложно?» «Удерживать, переносить и сминать легкие вещи довольно легко. А вот такие тонкие воздействия или обращения с какими-то очень мелкими или хрупкими предметами многократно сложнее. Приходится одновременно продумывать сразу много действий, из-за чего разум довольно быстро устает. Хотя это тоже можно исправить практикой», — спокойно ответила девушка, не прерывая свою странную тренировку во время разговора. «Сложнее всего было перебирать гречневую крупу таким способом. Это была настоящая каторга. Я попробовала один раз и решила, что не хочу больше так над собой издеваться». «Необычное применение магии в кулинарии. О таком я еще не слышала», — посмеялась в кулачок Индрис. после чего, убедившись, что на сцене ничего интересного не происходит, решила поделиться с подругами парой собранных за последние дни сплетен. «А вы знали, что ректору госпоже Далькорн уже больше 80 лет?» «Да, а по ним и не скажешь. Оба выглядят от силы лет на 40-50. С целительницей, конечно, все понятно, она свою внешность наверняка как-то магией поддерживает. А вот господин Ирдарус...» Мягко говоря, удивилась и даже немного позавидовала Лития. Несмотря на свою мужскую одежду и немного мальчишескую внешность, она не переставала быть девушкой и хотела быть красивой и вызывать хоть какой-то интерес у парней. «В этом нет ничего удивительного», — вновь решила блеснуть своими книжными знаниями Сария. «Маги сами по себе имеют более крепкое здоровье, чем неодаренные. А постоянная практика и циркуляция энергии по телу еще и замедляет старение ткани организма. Ну, а так как магической практики на войне было более чем достаточно, в общем, здоровье в них хоть отбавляй, возможно, еще и нас переживут». «Ну, это ты уже точно преувеличиваешь. Так долго ходить под небом точно невозможно. Мы как бы тоже маги, и до сотни, надеюсь, точно доживем. Так что...» Попыталась возразить Индрис, но наткнулась на один стальной довод, на который ей уже ничего не нашлось возразить. «В моей области живет один старый маг-отшельник. Именно он помог удержать Галеон под атакой полутысячи северян и подарил городу честь называться оплотом. Ему сейчас уже 156 лет. И насколько знаю, когда я уезжала сюда, он был еще жив». «Врёшь!» С круглыми от удивления глазами воскликнула Лития и неожиданно для себя получила подтверждение данного факта от другой соседки. «Не врет. Я тоже слышала об этом старике из пограничного города Галеон. Знакомый отца, который мне об этом рассказывал, искренне считал, что этот маг является самым долгоживущим в мире. Он настолько старый, что практически все уже забыли, как его зовут, и чаще называют просто Вороном. Некоторые считают, что такую силу и долголетие старик приобрел, использовав какой-то древний артефакт уничтоженных некромантов». «И почему тогда его еще не убили? Он что, какое-то исключение? И ему еще можно пользоваться наследием некромантов?» Все еще довольно скептично относясь к этой истории, попыталась уцепиться за противоречие будущая боевая магесса. И еще сильнее раскрыла глаза от удивления, когда получила ответ от Сарии. «Я расспрашивала тех, кто это видел. Когда прорвавшиеся северяне напали на Галеон, старик разозлился на них и убил полтысячи людей всего одним плетением. Не спасся никто, даже одаренные с хорошей магической защитой. Так что его не трогают не потому, что делают какое-то исключение, а из-за того, что опасаются. Куда разумнее дождаться, пока он тихо и мирно сгниет в своем пыльном поместье от старости, нежели развязывать опасное сражение и нести чудовищные потери. Особенно сейчас. Да и неизвестно точно, есть ли у него какие-то артефакты некромантов». «Ну ничего себе!» Пораженно протянула Лития, теперь уже и не зная, как относиться к таким неожиданным знаниям. В существование полуторастолетнего мага до сих пор верилось слабо. Не доверять словам сразу двух подруг было глупо. «А ты сама-то его хоть раз видела?» Решилась все же уточнить она, надеясь списать их рассказы на какие-то местные легенды или людские раздутые до невозможного сплетни. «Да, несколько раз, когда подрабатывала, отмывая и убираясь на городской стене, чтобы заработать денег на покупку книг. Кажется, старик даже личного ученика себе взял. У Шухша, так его звали местные, поместье стоит за городской чертой. И я видела со стены, как они шли в сторону ближнего леса. Скорее всего, ходили туда практиковаться в магии». «И как он выглядел?» Загорелась любопытством Индрис, но на этот раз подробностей для нее не нашлось. Сария, не прекращая расправлять смятую обертку от конфеты, лишь развела руками, давая понять, что сказать ей по большому счету и нечего. «Да далеко до них было. Нормально ничего не разглядеть. Да и в черных балахонах они оба были. И Правда, словно какие-то мрачные некроманты. «Ну его в бездну, этого старика! Давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим!» Почувствовав, как по спине пробежался неприятный холодок после очередного упоминания запрещенной магии, воскликнула Индрис и, подумав пару секунд, выдала на обсуждение более мирную и близкую к нынешним реалиям тему. «А вы знали, что в этом году собралось 107 первокурсников? Причем из них 69 девчонок и всего 38 парней!» Печальные цифры. Начиная оглядываться, задумчиво отреагировала на эту новость Лития. Из-за того, что на полигоне собралось довольно много людей, она подумала, что в этом году было куда больше поступивших, но ощущение массовости создавал согнанный сюда ректором народ. Здесь, кажется, был весь обслуживающий персонал Академии, учителя, маги, участвовавшие в поиске одаренных, и даже небольшое количество родных учеников, видимо, живущих в самой столице. «Мне отец рассказывал, что до войны Академия набирала по 500 учеников каждый год, и никого не приходилось искать. Они сами приезжали сюда и пытались доказать, что достаточно хороши, чтобы учиться. Ну а сейчас, мне кажется, тут взрослых раза в 3 больше, чем учеников собралось». «Да, ты права. Я как-то на это внимание не обратила». Тоже оглядевшись, печально согласилась со словами подруги красавица Индрис. А через пару мгновений резко изменила свое настроение на радостное и едва ли не закричала. «Закончили! Они наконец-то закончили свою речь! Мы наконец-то начинаем учиться!» «Поздравляю нас всех!» Тихо проговорила Сария с некоторой печалью, глядя на все же порвавшуюся обертку от конфеты. «Ой, да не печалься ты! Я тебе потом еще одну дам! У меня в комнате есть!» Заметив небольшой конфуз подруги, весело пообещала Индрис. «Ага, только на этот раз не жадничай, да и прямо с конфетой. Так тренировка будет поинтереснее!» Попросила Лития, и подруги дружно рассмеялись, просто радуясь жизни и началу учебных будней. Глава 7. Отступление 2. Лето закончилось, поэтому подошли к концу и возложенные на Сихая Курца государством обязательства. Ему надоели эти разъезды по мелким вонючим городишкам, ночевки в дешевых трактирах, приготовленная без столичных изысков еда и пышнотелые деревенские бабы, по его мнению, скорее похожие на коров, нежели на женщин. Всем этим он оказался уже сыт по горло и был рад наконец-то оказаться в столице. Пришло долгожданное время поработать уже на себя, а не на родное государство, каждые несколько лет отнимающие у него по 3 месяца жизни. Иногда он даже жалел, что не отработал эти проклятые 5 лет в молодости, сразу после академии, когда был свободен как ветер, а вместо этого решил растянуть данное мероприятие практически на 50 лет. Да, раньше ему казалось это очень хорошей идеей, но теперь, когда он стал довольно известным в столице и уважаемым мастером артефакторики, эти поисковые поездки из веселого пьяного приключения плавно превратились в настоящую денежную беду и причину потери немалого количества контрактов. Также уважаемые в Сагесте люди не отличались терпением и, не желая принимать такие отговорки, как государственная необходимость и терпеть 3-месячный простой, просто разрывали долгосрочные договоры и начинали искать другого артефактора. Благо магов такой специализации в столице было не так уж и мало. Из-за большой пользы в тылу мастеров артефакторики крайне редко дергали на фронт и берегли даже в самые жаркие годы, затянувшиеся на целый 10 лет войны. Поэтому именно они, еще, возможно, маги-строители, укреплявшие оборону приграничных городов, не испытывали столь острого дефицита специалистов. Даже бесполезных в бою магов-бытовиков отправляли на передовую, а вот артефакторов все же берегли как довольно полезный ресурс. Нагружали огромным количеством работы, требовали ускорять темпы, приказывали осваивать специфические плетения, но в целом берегли. И именно поэтому в столице в нынешнее время образовалась довольно серьезная конкуренция, которая постоянно пыталась выдавить ошибившихся в выборе варианта отработки магов. Работы, конечно, в продолжающее отстраиваться после войны стране было много, но самые выгодные контракты оседали именно в Сагесте, поэтому редко кто уезжал из столицы, не желая потом делать ту же работу, но за вдвое меньшую оплату. Дослушав нудное до боли в скулах от постоянного зевания приветствия новых учеников, все начали расходиться. Желая проведать своих основных заказчиков и поскорее взяться за нормальную работу, Сихай тоже не стал задерживаться и поспешил покинуть территорию Академии. Сел в одну из дорогих мега-карет, постоянно и бесплатно курсирующих до окраин столицы и обратно, но так и не прикоснулся к управляющему артефакту, чтобы наполнить его небольшим количеством энергии. Он сунул руку в карман, зачем-то желая достать монеты для кучера, которого в магической карете просто не имелось, но вместо денег достал оттуда сложенную в несколько раз бумажку. Ну а прочитав ее, мужчина кардинально поменял свои планы и, самодовольно ухмыльнувшись, выбрался из кареты, после чего пошел обратно к воротам Академии. И ему до смерти надоели пышнотелые провинциальные бабы, желающие от него ребенка. Поэтому, получив романтическое послание с недвусмысленным предложением о встрече, он, воспылав желанием вкусить сладкий мед столичной утонченности, сразу принял его, решив, что недолгое ожидание будет того стоить. Сихай Курц еще раз перечитал записку и, сверив назначенный час с временем на своих часах, прямо на ходу сжёг её слабым огненным плетением. Последним сгорел уголок листочка, на котором было нарисовано маленькое сердечко, доходчиво описывающее суть полученного послания. Достав из кармана небольшое зеркальце, мужчина, самодовольно улыбаясь, подправил прическу, пригладил слегка помявшуюся рубашку и, лишь закончив наводить красоту, продолжил свой путь. Правда, пошел он не к месту встречи, а прямиком в столовую Академии. Там Сихай планировал убить почти 2 часа, оставшиеся у него до назначенного времени. Вдохновленный посланием романтического толка, Курц в нетерпении не мог найти себе места. Он успел вкусить несколько блюд от гениальных поваров Академии, затем заскочил в гости к знакомому преподавателю, с которым они несколько раз лихо покуролесили во время летних поисковых разъездов. И когда до указанного в послании времени оставалось еще более получаса, он все же не выдержал и направился в центральное административное здание, чтобы подняться прямиком на крышу. Это было самое высокое и красивое место в Академии, в котором по традиции проворачивались всякие романтические делишки, вроде признания в любви, первых поцелуев, робких объятий или изредка для чего-то менее невинного. Поэтому мужчина оказался так вдохновлен и взбудоражен предвкушением. Он явно ждал чего-то приятного, ну или как минимум крайне интересного. Лишь когда поднявшегося наверх Сихая Курца ударило в грудь что-то незримое, легко перекидывая его через довольно высокое ограждение, падая головой вниз, он наконец-то понял, что это была не романтическая встреча, а предельно банальная ловушка на одного похотливого идиота. А еще через миг ему уже стало просто нечем думать. Встреча с землей грубо прервала его панический сумбурный мыслительный процесс, окрасив землю и стену административного здания в серо-багровые цвета смерти. И в этой мешанине из костей, крови и мозгов уже точно никто не смог бы понять, что у бедолаги отсутствовало ухо и часть щеки. Их ему оторвало еще до падения, но этого он даже не успел почувствовать. Сихаю Курцу в тот момент было просто не до таких мелочей. Он летел прямиком к своей смерти. Вот что было важнее всего. Конец отступления 2. Глава 8. Индрис и Лития возвращались в свою комнату в общежитии после долгой водной беседы со своими кураторами, при этом довольно активно обсуждая молодого и очень красивого мастера немагического боя, которого увидели по пути. Боевая магесса оценила его заточенные под бой мышцы и необычный, слегка закругленный кострию клинок на поясе, а вот целительница восхищалась его точенным мужественным профилем и явно очень сильными руками. Ну а по итогу они все сошлись во мнении о том, что мужчина он крайне интересный, и даже Лития захотела пообщаться с ним поближе, и неважно, что лишь на языке клинков. «Интересно, а у него уже есть супруга? Я, конечно, не претендую на это место, но она в любом случае будет помехой. Нужно будет уточнить этот вопрос у девчонок со старших курсов. Может, кто-то уже заглядывал к нему в гости и что-то подскажет?» Бабах! Прогремел звук падения где-то поблизости, бессоремонно обрывая речь одной уже изготовившейся к охоте кошки. Лития сориентировалась в обстановке чуть быстрее подруги и, поняв, что звук доносился из их комнаты, тут же устремилась туда. Индрис тоже не осталась на месте и тут же бросилась вслед за подругой. Совершив короткую пробежку и резко открыв дверь, они заскочили в свою комнату и увидели лежащую в странной позе Сарию и развалившийся на несколько частей деревянный стул. Судя по движению глаз и морганию, девушка была в сознании, поэтому соседки поспешно переложили ее на кровать, напоили водой, и только когда к ней вернулся голос, взялись за допрос этой припадочной. Нашла в библиотеке описание техники медитации, направленной на уменьшение рассеивания энергии при удержании тяжелых предметов. Ну и решила сразу проверить, есть ли какая-то разница. Не знаю, может, я что-то не поняла или сделала, но рассеивание, наоборот, увеличилось в несколько раз. 2 дня назад я удерживала этот стул почти 10 секунд до полного опустошения резерва, а сейчас и 2 не продержалась. А еще не успела вовремя его отпустить, и это вытянуло из меня не только магическую энергию, но и довольно много жизненной. Теперь тело плохо слушается и сильная слабость. Коротко разъяснила причину своих проблем Сария, после чего вполне заслуженно выслушала вдвое больший объем вполне заслуженных оскорблений и ругательств в свою сторону. Знающая из книг, насколько опасно истощение жизненных сил, разозленная Индрис высказала все, что о ней думает, и даже пригрозила пару раз добить экспериментаторшу, чтобы та лишний раз не мучила себя и окружающих. Ну а более практичная и спокойная Лития дождалась, пока иссякнет этот поток слов, и просто обозвала соседку дурой. А потом задала всего 2 простых вопроса. Зачем опустошала резерв? И как это излечить? И оба они были направлены к Сарии, как той, кто лучше разбирается в контроле силы и управлении энергиями. Жизненную энергию можно восстановить при помощи специального навыка, но им практически никто не владеет. Поэтому разумнее просто подождать пару дней, пока все само не восполнится за счет естественной рециркуляции и регенерации. Видимо, вновь говоря какими-то книжными словами и фразами, ответила Сария и, немного помедлив, нехотя ответила и на первый. «Техника травматического расширения энергоканалов. Если разом выплескивать из себя всю энергию, они временно расширяются, увеличивая свою пропускную способность. В моем случае примерно на 1/4. А через пару дней они начинают возвращаться к привычным размерам. Если повторять эту технику каждые 2 дня... Через несколько лет каналы привыкнут к постоянному расширению и зафиксируют новые размеры». «Хм, интересная техника. Странно, что ее не практикуют все подряд. Наверное, у нее имеются какие-то побочные эффекты. Не зря же расширение называется травматическим». Прозорливо заметила Лития, все же заметив небольшой пробел в рассказе подруги. Ну а когда та решила отмолчаться, злопнула кровать, на которой та лежала, и буквально потребовала: «Рассказывай!» «Незначительное, в моем случае, ухудшение контроля силы и усиление рассеивания энергии при заполнении сформированных плетений. Но учитывая объем моего резерва, это Боевая девчонка пнула кровать Сарии во второй раз и раздраженная отвернулась, не желая принимать никакие доводы для такого издевательства над своим даром. Ее начинала злить даже мысль об этом, поэтому она, чтобы не пнуть на этот раз уже саму наивную дурочку, отошла подальше и приоткрыла дверь, чтобы впустить в комнату свежий воздух с первого этажа. Ну а пока Лития успокаивалась, на Сарию с новой порцией претензий уже накинулась Индрис. Общая суть их была размыта и неважна, и по большей мере сводилась к двум требованиям. «Спрашивай разрешение на использование странных магических техник у своего наставника и практикуй их не в нашей комнате, а где-нибудь в корпусе целителей. Госпожа Вивьен Далькорн, даже если и не удержала тебя от глупости, то наверняка смогла бы исцелить. Пусть эта твоя Далькорн идет прямиком в бездну!» Неожиданно вспыхнув злостью, едва ли не прокричала Сария. А уже в следующий миг, под давлением сильной слабости, практически тут же потухла и постаралась прояснить причину своей злости. «По большому счету, именно она стала причиной моего похода в библиотеку. Эта старая женщина решила стать моей наставницей. А когда я к ней пришла, она попыталась заставить меня отказаться от своих целей и стать целительницей. Мы довольно громко поругались и сказали очень много лишнего. После чего я отказалась от ее наставничества и сказала, что от книг больше пользы, чем от нее. «Ну и чего ты этим добилась?» Выслушав рассказ дурной подруги, слово скликнула Индри, смешая в мыслях злость и зависть. Ей свое наставничество сильнейшая и опытнейшая целительница страны не предлагала. Почему Вивьен Далькорн решила, что в этой грудастой, нелюдимой дурочке есть большой потенциал, и проигнорировала одну из шести поступивших на целительское направление учениц? Чувство бессилия, злости, непонимания. Индрис впервые в жизни захотелось дать волю кулакам и садануть этой ненормальной со всей своей силы куда-нибудь в живот. Но она каким-то чудом сдержала данный порыв. Причем даже когда услышала ответ Сарии. «Чего я добилась?» Но как минимум, получила хороший и поучительный опыт. А заодно поняла, что не стоит доверять преподавателям. Они такие же люди, как и мы. Люди, которые преследуют какие-то свои жизненные цели, которые могут ожидаемо не совпадать с нашими. Ну а с госпожой Далькорн мне точно не по пути. Лучше уж и правда учиться по книгам и совершать ошибки, нежели довериться той, кто готова перечеркнуть все твои стремления из-за своей глупой обиды. Как же я могла с таким контролем силы выбрать презренную артефакторику, а не ее благословенное предками направление магии? Какая же я плохая и непослушная девчонка, раз решила не подчиниться ее воле? Индрис посмотрела на увесистую книгу с описанием медитаций и едва-едва подавила в себе желание запустить ею в эту дуру. К счастью, другая соседка поняла ее метание и, положив руку на плечо, отрицательно покачала головой. «Нет смысла. Ты ее все равно не переубедишь. Это философия обиженной жизнью одиночки. Если сложно принимать давление наставника, то пусть договаривается с ректором и учится по своим любимым книгам. Нас с тобой ее выбор касаться не должен. Глава Академии мужик опытный и умный, так пускай сам решает, как обходиться с этой... необычной ученицей». Говоря сразу для обоих, озвучила свое мнение Лития. Мнение, которое, кажется, довольно быстро стало общим. С ним практически дословно согласилась даже сама Сария и мысленно напомнила себе о необходимости написать заявление об отказе от наставника. Ну а когда девушки, придя к компромиссу, немного успокоились, в комнату влетел небольшой болтливый ураган по имени Крона. Судя по всему, она несла по общежитию какую-то невероятную весть, ну а увидев открытую дверь и свободные уши, тут же ворвалась внутрь и без предисловий сразу выплеснула свою горячую сплетню на девчонок. «Меньше часа назад с крыши главного здания Академии сбросился какой-то парень. Видимо, злая девушка разбила бедняге сердце отказом, и тот, не выдержав такого удара, отправился в недолгий полет. Там сейчас такая суета и шум. Я пыталась подойти поближе, но меня практически сразу прогнали. Такие грубые, еще и поругали меня. Ох, надеюсь, этой дурочке теперь будет стыдно, довела мужика до такого отчаянного шага!» «Подожди!» — прервала эту увлекшуюся болтушку Индрис и как будущая целительница задала самый главный вопрос. «Ты так и не сказала, он выжил или нет? Может, его успели вылечить и...» «Ой, да нечего там уже лечить!» «Падал головой вниз и прямо на мостовую, так что никакая магия уже не поможет. Там даже издалека было видно, что он уже мертв. Такое ужасное зрелище! Чтобы никому не мешать, я не стала там задерживаться и сразу побежала в общежитие, чтобы поделиться этой романтичной и печальной вестью». «Нет там никакой романтики». Устав от глупого щебета этой сплетницы, возразила Лития и, поймав на себе два вопросительных взгляда, нехотя пояснила суть своего возражения. «Маги слишком сильно ценят свою жизнь, поэтому могут убить себя лишь по глупости». Короткий кивок в сторону Сарии. «Особенно сильно себя ценят маги-мужчины, которые нынче, мягко говоря, не обделены вниманием девушек и убивать себя из-за какого-то отказа точно не станут. Поэтому, скорее всего, это убийство. По крайней мере, мне кажется, что дело обстояло именно так». «Ой, да ну тебя! Нет в тебе никакой романтики!» Надув губки, недовольно пробубнила Крона. «Взяла и такую красивую историю испортила. Ну вот откуда тебе знать, что там было убийство? Да и не все одаренные мужчины настолько циничны, как тебе кажется. Я много раз видела добрых и романтичных парней». Девчонки еще долго спорили, отстаивая свои версии печального события, выдвигая свои доводы и озвучивая какие-то факты. Ну а пока они бурно обсуждали то, чего по большому счету касаться были не должны, обессиленная своими магическими экспериментами Сария как-то умудрилась провалиться в сон. Кому-кому, а вот ей точно не была интересна вся эта романтическая чушь. По крайней мере, не была интересна пока что. И поэтому сон ее был ровным и довольно спокойным. Глава 9. Все, кто планирует стать специалистами в узком направлении магии, могут даже не задумываться о всяких сложностях и просто заучивать рисунки готовых плетений, нарабатывая скорость их воспроизведения. Ну а те немногие, кто решится поставить на вершину своего интереса не какое-то ответвление, а саму магию целиком, и захотят создавать что-то новое, им придется разбираться в деталях и копать куда глубже. Значения и параметры каждого угла, каждой связи, каждого завитка, каждой составной фигуры и принципы их формирования в полноценные плетения. Тот, кому все это станет интересно, на четвертом курсе обучения сможет прийти ко мне и заняться магометрической комбинаторикой гораздо плотнее. Ну а сейчас я расскажу вам самые основы, если, конечно, кто-то из вас до них еще не добрался. Вещала довольно молодая преподавательница общей бытовой магии, ведя вводную лекцию сразу для всех первокурсников, собравшихся в одной большой аудитории. По большей мере ученики уже успели узнать все это из выданных им при обнаружении дара брошюр или каких-либо иных источников знаний, но женщина была просто обязана им все это повторить, чтобы освежить их знания и сделать переход к специализированной магии более плавным и осознанным. Поэтому она старалась не обращать внимания на откровенно скучающих или отвлеченных на что-то иное учеников. «В самую первую очередь, вам всем будет необходимо освоить контроль своей силы. Нужно научиться брать из своего резерва энергию и, пропуская ее через свои каналы, формировать тонкие нити силы. Это самое простейшее действие, которое вы уже должны были освоить. Ну а если кто-то не смог или слишком поздно научился читать на родном языке, мы будем учиться этому сегодня вместе. Я буду сама подсказывать и направлять вас, чтобы это получилось наверняка у всех». Обведя учеников взглядом, она заметила двух слегка смущенных девчонок со смуглой кожей. Судя по такой реакции, они, скорее всего, до сих пор не научились читать и сейчас очень стеснялись этого, наверняка осознавая, что являются единственными неграмотными среди всей сотни набранных в этом году учеников. Хотя именно для этих уроженок горной области Суктай такой пробел в знаниях был неудивительным. В тех краях люди до сих пор жили не в городах, а кочевыми племенными общинами. Местные мужчины всегда были суровыми и бесстрашными воинами, и во время последней войны сыскали немало славы во время жестоких сражений с северянами. А вот женщины из тех краев, увы, но практически никогда не покидали своих стойбищ и занимались лишь ведением хозяйства и воспитанием детей, и считалось, что умение читать им попросту ни к чему. Да и некому там чаще всего их было обучать, так что от этих девиц, которых каким-то чудом выдернули из племени, ожидалось немало трудностей, с которыми в любом случае придется справляться. Ну а вторым этапом обучения станет непосредственное формирование из этих нитей самых простейших узоров бытовой магии. Сначала вы, словно начинающие художники, будете перерисовывать плетение на бумагу, запоминая все до последней линии. Ну а когда все смогут уверенно формировать в своем воображении полный образ, мы переберемся на полигон и, наконец-то, попытаемся наполнять плетение энергией. Для этого нужно будет заполнять линии плетения нитями своей силы. Возможно, в первое время некоторым это будет казаться чем-то ужасно сложным, но вы довольно быстро освоитесь и поймете, что в целом тут нет ничего неподъемного. Главное — суметь в самый первый раз. Ну а частые повторения сделают все это понятной рутиной, после чего вы будете создавать освоенное плетение довольно быстро и практически не напрягаясь. Учебное упорство и постоянная практика — а вот что делает нас настоящими магами. Все будет зависеть лишь от вашего усердия и наработанного опыта. Количество вложенной в нити силы не влияет на итоговый результат. Чем четче и объемнее будет образ, чем меньше в нем останется ошибок и разрывов, тем меньше будет шанс срыва. Стихийная магия более своенравна. Линии очень широкие, и они чаще всего имеют округлую форму. Плетения подобного сорта могут быть заточены не только под сражение, но и под вполне мирное использование. К примеру, погодная магия или магия изменения формы грунта. Увы, но стихийная магия доступна далеко не всем. Для ее использования маг должен иметь довольно широкие энергоканалы, чтобы быстро формировать толстые нити силы и накладывать их на витиеватые узоры плетений. Вся остальная магия, чаще всего, направлена на созидание и имеет более угловатые контуры и четкие формы. Прямые линии, углы, всевозможные геометрические фигуры — все это порой формируют целые сети из всевозможных ячеек. А в них могут быть вписаны дополнительные более маленькие чертежи, настраивающие и утончающие все эффекты плетения. Будущие артефакторы будут учиться не только создавать специальные плетения, но и сплавлять их с вполне материальными объектами. Чаще всего с заранее подготовленными заготовками. Работа эта очень тонкая и кропотливая, так что этим занимаются лишь люди с очень узкими энергоканалами. Им удобнее всего проводить подобные воздействия и удерживать стабильность структуры в момент ее совмещения с физическим объектом. Довольно непростое действие в начале освоения, но большое количество практики и усердия спасают ситуацию в этом случае. Целительство — это отдельное и довольно сложное направление магии. Несмотря на то, что она никак не связана со стихиями, рисунок плетений формируется в основном из округлых линий с очень редким вкраплением углов и геометрических фигур. А главным отличием от любой другой магии в целительстве является минимальная толщина всех линий. Именно поэтому боевые маги с широкими энергоканалами практически не способны осваивать плетения, направленные на исцеление. У них довольно слабый контроль силы и высокое рассеивание, поэтому они, говоря образными сравнениями, просто не смогут наполнить маленькую кружку строго до определенного уровня, если будут лить воду из огромной бочки. Если очень сильно постараться, то, возможно, даже получится сотворить подобное чудо, но, скорее всего, этот поток воды просто смоет несчастную кружку, а заодно и нарушит стабильность сформированной структуры плетения. Именно поэтому, к примеру, нашему ректору будет 100 крат быстрее и проще уничтожить все это здание, чем залечить небольшую царапину самым простейшим тренировочным плетением целителей. Вот такой вот наш герой войны, как оказывается, беззащитный человек. Сравнение и последняя фраза, конечно же, позабавили учеников, пока те смеялись и весело переговаривались друг с другом. Преподавательница успела промочить горло и даже немного передохнуть. Ну а когда в аудитории вновь повисла тишина, она благодарно кивнула и продолжила свою долгую вводную лекцию. «Слабый поток ветра — это стандартное и самое простое стихийное плетение, которое могут использовать все, вне зависимости от объема резерва и размера энергоканалов. Пока я хочу, чтобы вы научились его перерисовывать. И лишь когда у вас у всех получится сделать это идеально, мы будем пробовать формировать его воображение для дальнейшего наполнения энергией. Ну а по завершению этого этапа наконец-то отправимся на полигон, чтобы закрепить наш успех практикой», — говорила преподавательница, обрисовывая план на ближайшие часы. Она без какой-либо спешки прогуливалась меж рядов, поглядывая на занятых рисованием учеников и на их работы. Магия прощала мелкие неточности, особенно в таких примитивных плетениях, поэтому она не сильно придиралась к чистоте рисунков и отмечала лишь самые грубые ошибки и неточности. Спокойные и полностью сосредоточенные на задаче, несмотря на довольно большое количество, ученики не причиняли каких-то проблем и упорно старались выполнить поставленную перед ними задачу. И лишь несколько девиц в самом заднем ряду занимались чем-то посторонним. Поэтому, практически дойдя до них, женщина не преминула к ним придраться. «А чем это вы?» Точнее, она хотела так сделать, но практически сразу себя прервала, осознав свою ошибку. Три примирившиеся к концу прошлого дня соседки, решив, что вводная лекция ничего полезного им не даст, намеренно сели в самый последний ряд и занялись своими делами — чтением или практикой контроля силы. Так они и провели больше часа времени, пока преподавательница рассказывала абсолютно очевидные для них вещи. Индрис натаскивал по начальной теории нанятый учитель, Литию муштровал по основам магии сам отец, ну а Сария — это просто Сария, девчонка, которая даже спала в обнимку с книгами. Она, правда, поначалу пыталась даже записывать лекцию, управляя карандашом при помощи уплотненной энергии, но получалось у нее это из-за спешки довольно неуверенно. Поэтому, записав всего пару строк, та отказалась от такого испытания своих умений и вернулась к изучению основ артефакторики. Когда долгая лекция подошла к концу и все принялись перерисовывать плетение малого потока воздуха, Лития и Индрис управились с этой задачей за пару минут, сделав все по памяти, даже ни разу не посмотрев в сторону доски с изображенным там образцом. После чего они, разорвав обертку надвое, попытались повторить тренировочные упражнения Сарии, привлекая шуршанием сминаемой и разглаживаемой бумаги внимание преподавательницы. Получалось, конечно, хуже, чем у подруги, но они не останавливались и, утирая выступивший на лбу от напряжения пот, продолжали измываться над своими бумажками. Сария же так быстро заданием не управилась. Конечно же, не из-за того, что она плохо знала это плетение. За последние несколько дней она успела заучить даже обычную форму потока ветра, у которого на деле было не так уж и много отличий от учебного малого. Нет. Девушка тоже вырисовывала плетение по памяти и делала это очень медленно, лишь потому что она хотела довести все до конца без использования рук. Управляя карандашом лишь при помощи контроля силы вокруг себя. Ну а так как ей на этот раз не приходилось куда-то торопиться, получалось это у нее куда лучше, чем в прошлый раз, когда она пыталась записывать лекцию. И именно поэтому, увидев, как три девушки, стараясь изо всех сил и не тратя свое время на пустую болтовню, упорно тренируют свой контроль, преподавательница не стала к ним цепляться и как-либо отвлекать. Такое старание и стремление к совершенству можно было лишь уважать, поэтому она решила больше не отвлекаться на эту троицу и уделить больше внимания тем, кому это было нужнее. К примеру, тем двум вырвавшимся из своих стойбищ горянкам. Для них любая помощь должна была быть не лишней. Глава 10. Отступление 3. В кабинете ректора висела напряженная тишина. Хозяин помещения сидел за своим массивным столом прямо себе под стать и нетерпеливо буравил взглядом своего утреннего гостя. Смуглокожий и сухощавый парень лет 30 на вид расположился в мягком гостевом кресле, но удобства при этом даже не почувствовал. Усталый после долгой работы, но все равно напряженный и будто бы готовый к броску, он сидел напротив Захара Ирдаруса и тоже давил на него таким же хмурым взглядом. «Ну давай, не томи. Рассказывай уже, что ты там накопал», — вопрошал ректор, так и не дождавшись и полслова от дознавателя, на которого начальство его сложило всю работу, связанную со смертью в стенах магической академии. Возможно, проблем было бы куда меньше, если бы погибший оказался неодаренным. Но так как умереть умудрился довольно известный в столице маг-артефактор, давление со всех должностных направлений было очень сильным, что добавляло еще больше напряжения в и без того непростую ситуацию. «Да в том-то и дело, что ничего!» Раздраженно отмахнулся парень и потер уже пылающий огнем от непростых мыслей лоб. Впервые за свою недолгую, но довольно успешную карьеру он вместо веских подозрений и зацепок имел на руках лишь воздух и пыль из углов, которые успел облазить за целые сутки работы. «Совсем ничего? Да не может такого быть. Давай, Кармон, рассказывай по порядку. Может, вместе что и надумаем?» Молодой работник службы дознания был очень далеким родственником ректора, поэтому в памяти о его героическом отце глава академии не хотел на него давить или чего-то требовать. Поэтому приходилось просто терпеть и ждать, когда он разродится хоть какими-то подробностями о результатах своей работы, которыми парень решил поделиться лишь после довольно долгой паузы. «На Сихае нет следов магического воздействия. Незадолго до своей смерти он использовал очень слабую магию огня, видимо, чтобы сжечь что-то небольшое. Предполагаю, что это сам артефактор спалил какую-то записку романтического характера, которой его и заманили на крышу. И на этом все. Больше у меня нет никаких зацепок». «А как же память места? Неужели затерта? Для этого нужно было использовать довольно сложные и дорогие артефакты, которые...» «Нет. Эффект от полного отрицания можно почувствовать сразу. Сами же знаете, что эта магия оставляет очень грубые и однозначные следы, которые можно сразу распознать. Но их там не было. Зато проклятая крыша запомнила сильные эмоции и даже страсть сотен романтически настроенных недорослей, ходивших туда на протяжении многих лет. В такой безумной мешанине невозможно заметить хоть что-то полезное. Только голова разболелась, пока проверял там каждый метр пространства». «Может быть, были свидетели? Неужели никто не видел, как он туда шел?» «Да с этим-то нет проблем!» Тревожно постучав пальцами по мягкому подлокотнику кресла, сразу ответил Кармон Рах и после недолгих раздумий наконец-то выдал новую порцию подробностей. «Его многие видели в столовой, и как он идет в сторону главного корпуса. Ну а дальше Сихая на глаза никому не попадался. Из-за начала учебного года все преподаватели были заняты первокурсниками, и в здании никого не было. Так что это даже не удивительно. Суета, знакомство с кураторами, какие-то организаторские дела. Всем было не до артефактора. Я допросил практически всех, кто был в тот час в здании, и узнал, что из замеченных посторонних там была лишь девчонка-первокурсница, но и она практически все то время провела в подвальном комплексе библиотеки. Бегала меж стеллажей, словно получила вкусную конфету, и приставала к старику Варнаху с глупыми вопросами. Хотела выпросить у него книги по магии, рассчитанные на 3-4 курс, но библиотекарь ее просто послал. Потом она взяла целую стопку набранных книг и ушла оттуда, недовольная отказом. Была практически все время утирая на виду и не успела бы сбегать до крыши. Да и не могла первокурсница хоть как-то навредить опытному магу. тем более силой перекинуть его через ограждение едва ли не выше своего роста. А что она там вообще делала? Все новые ученики должны были общаться со своими кураторами. Я уточнил у этой новенькой, и она сказала, что у нее случился конфликт с госпожой Вивьен Далькорн. Вдаваться в подробности Сария отказалась. К моему делу детские обиды не относятся, поэтому я и не стал тратить свое время и прояснять ситуацию. Думаю, вы сами разберетесь со своей строптивой первокурсницей. Ага, обязательно разберусь. Недовольно нахмурившись и сделав на листке пометку, ректор поспешил вернуться к главной проблеме. Говоря о смерти Сихая, и какие по итогу остаются варианты? Да у меня их не так уж и много. А если быть точным, всего два. Либо он совершил самоубийство, что маловероятно. Не дав парню договорить, ректор перебил его громким и довольно продолжительным смехом. И лишь когда глава академии отдышался, он наконец-то пояснил гостю причину своего неуместного веселья. «Этот самовлюбленный ублюдок точно не стал бы себя убивать. Он слишком сильно дорожил своей жизнью и совсем не ценил чужие. Насильник, дебошир, любитель легких наркотиков и убийца женщин. Магов после войны осталось слишком мало, если бы он не соглашался огуливать столичных дам, желающих родить магически одаренного ребенка, и отказывался выполнять редкие госзаказы вне очереди. Его бы уже давно перестали прикрывать и посадили в тюрьму. А может быть, и вовсе казнили? Кто знает, сколько уже загубленных жизней и крови на руках у этого выродка. Лично я знаю о двух убитых девушках, но мне кажется, что их было куда больше». «Понятно». Задумчиво потирая гладко выбритый подбородок, проговорил следователь и закончил свою прерванную смехом мысль. «Тогда остается лишь один вариант. Это спланированное убийство, скорее всего, с мотивом мести. Кто-то довольно сильный в физическом плане подкинул ему записку романтического толка, рассчитывая на его похотливую натуру. Так он выманил Сихая на крышу и без магии сбросил его вниз. Девушка точно такое бы не потянула, поэтому круг подозреваемых ограничивается мужчинами. А судя по тому, что убитый подпустил злодея так близко, вероятно, он был знаком с человеком, лишившим его жизни, и, судя по вашему описанию характера погибшего, недоброжелателей у него было много даже среди друзей. Так что ограничьте список теми, кто имеет доступ в академию. Тот, кто не оформил постоянный или временный пропуск, не смог бы пройти через главные ворота. Защита бы его просто не впустила. Так что список подозреваемых можно ограничить теми, кто был на территории академии в момент смерти Сихая. Если это будет нужно, через пару дней я даже смогу предоставить вам список имен с указанным временем входа и выхода. Конечно же, это будет нужно. Не стал отказываться от помощи ректора молодой дознаватель и тяжело вздохнул с печалью, осознавая, что от этого будет мало пользы. «В связи с началом учебного года, вчера тут был практически весь цвет магического общества, включая некоторых наемных лекторов и немалое количество родителей первокурсников. Еще туда же можно добавить обслуживающий персонал, учеников старших курсов и учителей. Мне кажется, что в этот список суммарно попадет несколько тысяч человек. И непонятно, есть ли у кого-то мотив убивать Сихая или нет. Обида могла быть и скрытой». И вновь кабинет погрузился в мрачную тишину. Мужчины молча сидели с печалью, думая о горе свалившейся на них работы. Ее размеры просто поражали воображение и даже немного пугали. И все это из-за жизни одного никому не нужного выродка. Конец отступления третьего. Глава 11. Сария молча стояла в кабинете Захара Ирдаруса, и он пока даже не задумывался о том, чтобы предложить ей присесть. Ректор смотрел на эту по-деревенски красивую девушку и пытался понять, что с ней делать. Он уже беседовал с Вивьен и понимал суть конфликта. Целительница сразу признала свою несдержанность и согласилась с тем, что слегка перегнула палку. но в то же время она считала, что там не было ничего такого оскорбительного или серьезного, чтобы девчонка так категорично отказалась от наставника. У девочки очень узкие энергоканалы и просто невероятный для ее возраста контроль силы, поэтому целительство и хирургия стали бы для нее самым лучшим выбором. Впрочем, как и артефакторика. «Ну и что она такого сделала, что ты в первый же день учебы разругалась с одной из лучших целительниц нашей страны и столь категорично отказалась от ее курирования? Как по мне, это был крайне недальновидный поступок, о котором ты когда-нибудь еще пожалеешь». «Возможно, вы и правы», — покладисто согласилась девчонка, а затем развеяла практически все надежды на мирное урегулирование этого глупого и никому не нужного конфликта. «Но меня все равно не радует тот факт, что она крайне настойчиво пыталась заставить меня отказаться от своей цели. Я хочу учиться артефакторике, но она проигнорировала мое желание и, давя своим авторитетом и опытом, пыталась заставить отказаться от всех планов и устремлений. Лично мне этого хватило с лихвой, и теперь я не хочу, чтобы она формировала мой план на обучение. Уж проще учиться по книгам, нежели под руководством такого эгоистичного учителя». «Понятно. Еще не остыло», — устало проговорил ректор и после паузы взял со стола карандаш и со словами «поймай его» бросил в девчонку. Она даже не дернула заведенными за спину руками и перехватила почти упавшую ее ног пищи инструмент уплотнившимися жгутами силы, а затем кинула обратно в ректора. Глава Академии на рефлексах тоже попытался перехватить снаряд, но из-за того, что его жгуты силы, как у любого опытного боевого стихийника, были едва ли не в сотню раз толще, он не успел скорректировать степень сжатия, поэтому пойманный карандаш превратился в труху и осыпался на стол графитово-древесной пылью. «И сколько ты сейчас потратила силы?» «Нисколько. Расход на поддержание таких легких объектов компенсируется естественной скоростью восстановления энергии организмом», — ответила девчонка, и ректор наконец-то понял, чего Вивьен Далькорн так взбунтовалась, заметив на горизонте такой неограненный самородок. Понял и даже позавидовал новенькой первокурснице. Он на такое же простое действие потратил почти сотую часть от своего огромного резерва. Рассеивание силы с такими огромными энергоканалами было просто чудовищным. «Ладно, вижу, что контроль силы у тебя и правда очень хорош, но я так и не понял, чего ты пытаешься добиться этим своим домаршем. Без куратора учиться куда сложнее, и, получая знания из книг, ты себя только замедлишь. Ну или хуже того, навредишь себе, применяя какие-нибудь плохо проверенные или давно устаревшие техники саморазвития». «Ничего не хочу добиться. Просто боюсь плохо знакомых людей. Когда начинают давить морально и ругаться, пугаюсь и пытаюсь убежать. Быть одной и учиться по книгам мне всегда было легче». Наконец-то приоткрыла тайный ларец с истинными причинами своих проблем Сария. И, кажется, еще немного усложнила и без того непростую ситуацию. По крайней мере, ректор плохо понимал, как нужно обращаться с вот такими вот запуганными жертвами недавней войны. Сирота родом из тех мест, где совсем недавно гремели жестокие сражения, потерявшая всех родных девчонка, у которой наверняка имелись свои довольно веские причины для многочисленных страхов. «Тяжело». Скорее имея в виду весь сон свалившихся проблем, нежели данную конкретную ситуацию, устало протянул ректор. «Придется тебе привыкнуть не быть одной. Я попрошу преподавательский состав, чтобы они на тебя не давили, и тем более не повышали голос. А госпоже Вивьен я уже внушение сделал и приказал даже не намекать на изменения твоего плана обучения в пользу целительского дела. Она не посмеет мне перечить, так что можешь возвращаться к ней и продолжать вашу учебу». «Вы думаете, что женщина сможет так быстро забыть свое поражение в споре? Я очень сомневаюсь, что случившееся не отразится на нашем общении». «Да, сложно с вами, девушками. Ректор задумчиво побарабанил пальцами по столу и после небольшой паузы озвучил свое решение. «Ладно, сделаем так. Даю тебе 3 месяца. За это время ты должна найти себе другого куратора. Вряд ли кто-то захочет бесплатно взвалить на себя дополнительную нагрузку, тем более такую капризную и сложную, как ты. Но все в твоих руках. Если никто не согласится, ты вернешься к своему прежнему куратору, принесешь ей извинения и перестанешь от нее бегать. Ну а пока у тебя нет куратора, будешь обращаться с вопросами напрямую ко мне. Чтобы не мучить нашего ворчливого библиотекаря, я сам выслушаю все твои пожелания по книгам, и если разумно обоснуешь их необходимость на данном отрезке времени, то сразу получишь все, что нужно. Как тебе такие условия?» «Отлично! Я согласна!» Кажется, пропустив мимо ушей условия про извинения, радостно закивала девчонка. Невольно пронаблюдав за колыханием ее довольно большой груди, ректор подумал и сразу уточнил, что ей нужно прямо сейчас. «Книги с рисунками плетений магической защиты. Хочу выбрать и изучить несколько. Имея наработанный щит, мне будет чуть спокойнее сосуществовать с другими людьми». «Не проблема. Подберу для тебя несколько простых плетений. Что-то сложнее ты пока точно не потянешь. Да тебе боевые стихийные щиты не нужны. Просто не сможешь наполнить их энергией». Девчонка согласно покивала, после чего ректор уточнил. «Что-то еще?» «За первый курс все, что хотела, я уже взяла. Поэтому мне нужны лишь техники для улучшения контроля силы. Энергоканалы слишком узкие, поэтому приходится постоянно удерживать несколько уже готовых жгутов энергии. Хочу еще сильнее уменьшить рассеивание. Да и при работе с артефактами хороший контроль будет очень полезен». Говорить, что большинство артефакторов не имеют и такого контроля над силой, ректор не стал. Он всецело поддерживал стремление к магическому самосовершенствованию, поэтому не стал ее переубеждать. Подумал некоторое время, кое-что припоминая, и после наконец-то дал ей свой ответ. «Рассеивание можно уменьшить усложненными версиями некоторых медитаций. Правда, в твоем случае эффект будет не очень сильным, так как оно у тебя и без того минимальное. Ну а говоря про контроль, неудивительно, что ты не нашла ничего в нашей библиотеке. В открытом доступе такого нет, так как на этапе обучения в нашем учебном заведении настолько высокая степень контроля просто никому не нужна. До такого маги уже доходят самостоятельно, ища знания и свое совершенство после окончания академии. Но если тебе это так сильно нужно...» Сария очень активно закивала, говоря таким манером, что, мол, настолько сильно нужно, что ж зубы ломят от нетерпения. Так что Захар лишь усмехнулся и дал упрямой девице обещание. «В моей личной библиотеке есть рукопись с описанием полезных для тебя упражнений. В ближайшие дни я сделаю с них копии и принесу сюда. И да, в библиотеку лучше пока не ходи, там тебе все равно пока нечего делать. Завтра или послезавтра вызову тебя к себе и передам, что ты хотела. Заодно, как временный куратор, подберу для тебя самые оптимальные и удобные защитные плетения. Буду вам очень благодарна за такую помощь». Сария даже слегка поклонилась, выражая глубину своей признательности и вновь недовольно привлекая внимание собеседника своими выдающимися достоинствами. Делала она это явно не специально, так как заигрыванием или кокетством от ее неуклюжих движений даже и не пахло, но мужчины все равно наверняка засматривались на девчонку, волей-неволей поддаваясь своим кобелиным инстинктам. И эта неосознанная девчонкой красота могла организовать немало проблем за время ее обучения. Поэтому, возможно, даже хорошо, что Сария учится по книгам. Так она будет меньше бродить по академии и смущать умы несдержанных юнцов своими очень выдающимися для столичных широт достоинствами. «Господин Эрдарус, а почему единственный в академии преподаватель артефакторики не стал куратором? Он не увидел достойных учеников, чтобы взять над кем-то из них наставничество?» «Нет, не в этом дело», — печально улыбнувшись, ответил мужчина и, подровняв высокую стопку листов с перечислением имен всех, кто был в академии в первый учебный день, он все же нехотя прояснил суть этой проблемы. Практически все артефакторы довольно занятые и далеко не бедные люди, которые не желают тратить свое время на такую ерунду, как обучение детей. У них слишком большие запросы по оплате своих услуг, да и не нужны им сильные конкуренты в пределах столичной области. Живодаха с трудом удалось уговорить вести лекции. Ценой практически удвоенного оклада относительно других преподавателей и некоторых привилегий в рамках государственных заказов на производство артефактов. Так что дополнительная нагрузка в виде курирования учеников его точно не заинтересует. Даже с учетом небольшой прибавки к заработной плате за переработку. Он на постоянных заказах 100 раз больше заработает, чем если будет тратить то же время на каких-то бестолковых детишек. В конце глава Академии добавил прямую цитату со слов Линца Живодаха и развел руками, будто бы извиняясь перед девчонкой за невозможность найти для нее нормального учителя. «Понятно. Это плохо», — тихо говорит Сария, и, видимо, больше не имея вопросов главе Академии, еще раз благодарит его за помощь, вежливо прощается и покидает кабинет. Ректор, оставшись в одиночестве, позволил дать себе слабину и устало потереть лицо. Правда, долго расслабляться и отдыхать он себе не позволил. Беседа с девчонкой и так отняла у него слишком много времени, поэтому он, глотнув яблочного сока и постаравшись взбодриться, подтянул к себе очередной листок. Лежавший на столе, связанный с защитной системой Академии артефакт, передал Ирдарусу знания об очередном человеке, посетившем приветственную церемонию новых учеников, после чего он принялся все записывать. Если честно, у него уже не было ни желания, ни надежды найти убийцу Сихая Курца в этой огромной толпе людей, но мужчина все равно не останавливался и продолжал делать свое дело, просто надеясь попасть домой хотя бы к ночи.